поет, а сердце торжествует, в нем Дух Святой живет. Как храм не сотворенный рукою мудреца, так я Христом спасенный, и в нем я сын Отца. Хотя я был друзьями лишен отца любви, утил, шурял деньгами, но кончились они. Когда растратил деньги и опустил карман, тогда друзья исчезли, как утренний туман. Холмами отец ко мне спешил, еще за воротами прощение мне вручил, обнял меня как сына, ласкал и целовал, обул одел весоном и перстень даровал. Привел меня в покой, возликовал со мной, сказав, мой сын был мертв, но вот опять живой. С тех пор и я ликую, прощение обретя, и сердцем торжествую, как малое дитя.